Когда Парсел вошел в капитанскую каюту, он чуть было не задохнулся от жары. А Мессон сидел перед столом, где была расстелена географическая карта, застегнутый на все пуговицы, в галстуке, потягивая из стакана ром, и хоть бы капелька пота выступила на его лбу. — Сколько? — живо спросил он. — С вами 9, капитан. — Этот я и боялся. — Озабоченно, — проговорил Мессон. — У нас не хватит людей, чтобы управлять судном. — Попытаемся взять с собой Таитян. — Боюсь, что мы вынуждены будем это сделать, — ответил Мессон. — Мы? — Мистер Парсел, — вдруг спросил он, подняв от карты глаза, — вы тоже записались? — Да, капитан. Мессон поднял брови, но промолчал. Он взял из рук Парсела список, быстро проглядел его, покачал головой и стал медленно читать вслух, останавливаясь на каждом имени, кроме своего и Парсела. Ричард, Хэсли, Мессон, Кап. Адам Бреттон Парсел, Лейтл. Маклеод, матрос, Хант тоже, Смэдж тоже, Уайт тоже. Джонсом — тоже, Беккер — тоже, Джонс — тоже. Окончив чтение, он поднял голову и посмотрел на лейтенанта. — Ну, что вы скажете о записавшихся? — Здесь самые лучшие и самые худшие из состава экипажа. — Верно, — утвердительно кивнул Мессон своей квадратной головой. И даже не подумав о том, что его замечание звучит крайне невежливо по отношению к Парселу, он задумчиво протянул. — Жаль, что я не могу один вести Блоссом. — Не угодно ли стаканчик рома, мистер Парсел? — Ах да, я совсем забыл, — добавил он обиженно, — будто тот факт, что лейтенант не пьет, оскорблял его лично. Хотел бы я знать, что побудило этих людей записаться. Что касается Маклеода, это яснее ясного. Он убил Симона. А Хант убил Босвелла. У этих двух выбора нет. Но вот Уайт-то почему? Ходят слухи, что он в свое время зарезал человека. Вот он и боится, что если будет расследование, всплывет и эта история. — Да, — протянул Мессон. — Весьма вероятно, что и Смэдж — человек с прошлым. — Но вот Джонс, Беккер, Джонсон, готов поклясться, что у этих троих совесть белее снега. — Джонс пойдет за Беккером на край света, — пояснил Парсел. — А Беккер тоже в какой-то мере виновен. Он отказался выполнить приказ Барта и, помолчав, добавил. — Следовательно. Остается только выяснить, по каким причинам действовал Джонсон. Мессон не предложил Парселу сесть, и тот с самого начала разговора стоял у стола. Парселу стало как-то не по себе, и это отразилось на его открытом, зарумянившемся лице. В подчеркнутом стремлении капитана соблюдать дистанцию Парсел видел лишь бессмысленную комедию. Ему стало неловко за Мессона. — Да, — произнес Мессон, снова взглядывая на Парсела. — Остается выяснить, по каким причинам действовал Джонсон, — и добавил, — а также и вы, мистер Парсел. Так как Парсел молчал, Мессон заговорил снова. — Вам-то ведь нечего опасаться суда. — Смею вас заверить, — произнес Парсел, слабо улыбнувшись, — что у меня нет прошлого. — Я в этом и не сомневался, — невозмутимо подтвердил Мессон. Он ждал ответа, важно, как судья. В качестве капитана Блоссома он имел право знать, по каким мотивам его первый помощник решил последовать за ним. — Так вот... — начал Парсел. — Возможно, вы и не знаете, но я попросил у Барта разрешения прочесть над телом Джимми молитву, Барт приказал Босвеллу заковать меня в кандалы. Выходит, что и я тоже мятежник. Мессен широко открыл свои серо-голубые глаза. Но я об этом ничего не слышал. Он взглянул на Парсела. На миг лицо его утратило свое величаво спокойное выражение, и он с чувством произнес: «Благодарю вас, мистер Парсел, за Джимми. Вы поступили мужественно», — и добавил: «Значит, вы полагаете, что суд сочтет вас мятежником?» «Уверен в этом. Кроме того, мне поставят в упрек, что я ничего не предпринял после смерти Барта». Мессон судорожно моргнул. Он заметил оговорку. «Вы, безусловно, правы», — сухо произнес он, глядя в пол, и снова обратился с вопросом к своему помощнику. «А вас ничто не привязывает к Англии?» Нескромность этого вопроса поразила Парсела. Он стоял в нерешительности. Но нет, уж лучше ответить. В вопросе капитана, в сущности, не было недоброжелательства. К тому же ему предстоит провести с этим человеком всю свою жизнь. Он проговорил смущенной скороговоркой: «Отец умер, а матери...» Он отвел глаза. «А матери все равно». Мессон уставился на карту, потом сказал с вымученной улыбкой: «Что ж, мистер Парсел, теперь нам с вами придется плыть одним курсом». Холодный тон капитана болезненно отозвался в душе Парсела, и он решил промолчать. Мессон продолжал: «Если не ошибаюсь, вы уже были на Таити?» «Да, 4 года тому назад, в течение 6 месяцев. Меня приютил один таитянский вождь, у него-то я и научился их языку». «Как?» — перебил Мессон. «Вы умеете говорить по-таитянски? Это мне очень пригодится, и вы говорите бегло?» «Да, капитан». «Всего за 1/2? У вас положительно талант к языкам, мистер Парсел», — добавил он и смущенно улыбнулся, как будто предположение, что офицер корабля, может быть, интеллектуально одарен, уже само по себе оскорбительно. «Как вы думаете, дадут нам таитяне провизии?» «Все, что мы пожелаем». «И безвозмездно?» «Да, зато у нас начнутся кражи». «И часто они будут красть?» «Каждый день». «Но это же скандал!» Мессон даже побагровел от негодования. «Вовсе нет», — ответил Парсел. «Они дают вам все, что у них есть, и берут у вас все, что им приглянется. Таково в их представлении истинное братство». Мессон нетерпеливо хлопнул ладонью по столу. «А тот таитянский вождь, который вас приютил? Его зовут Оту. Он пользуется у себя влиянием огромным. Кроме того, у него еще одно преимущество — голубые глаза. Он уверяет, что происходит по прямой линии от капитана Кука», — с улыбкой добавил Парсел. Мессон поджал губы щепорно ледяным видом, и Парсела вдруг осенило. Ведь капитан Кук был капитаном, значит, был человеком безупречным. Мессон поднялся из-за стола. Он был лишь чуть немного выше Парсела, но такой широкоплечий и плотный, что Парсел всякий раз ощущал себя рядом с ним чуть ли не ребенком. «Мистер Парсел», — начал Мессон, и лицо его снова выразило волнение, а голос предательски дрогнул. «Поверьте, я чувствую, какая огромная ответственность ложится на мои плечи за судьбу людей, которые из-за меня никогда больше не увидят Великобритании. Однако, — добавил он после минутного раздумья, — если бы вновь произошло то, что произошло вчера, я поступил бы точно так же». Он постарался вложить в эту фразу всю силу убеждения, но прозвучала она фальшиво. Парсел молчал, потупив глаза. Он лично не одобрял убийство Барта и знал, что Мессон, правда, по совсем иным причинам, никогда не простит себе этого поступка. Моральной стороны вопроса для Мессона не существовало. Он рассуждал, как истинный моряк. На суше убивать можно, но, убив человека на борту, ты становишься зачинщиком мятежа и ставишь судно вне закона. С вашего разрешения я подымусь на палубу и прикажу подтянуть фал на грот Марселе, — сказал Парсел. — Паруса недостаточно подняты. — Я и сам это заметил, — перебил его Мессон. — При жизни Барта Марселы никогда не осмелились бы. Наступило молчание. Парсел и Мессон боялись встретиться взглядом. Первым заговорил Мессон. — Значит, по-вашему, теперь будет трудно поддерживать дисциплину? — Нет, — ответил Парсел равнодушным тоном. Дисциплины просто не существует, и добавил, если начнется шторм, не знаю даже, смогу ли я заставить матросов лезть на ванты. И так как Мессон молчал, глядя на него во все глаза, Парсел сказал, молю Бога, чтобы мы поскорее добрались до вашего острова. Стоя на пороге хижины, Оту смотрел вдаль, поглаживая себе грудь рукой, хоть и крупной, но изящного рисунка. Грудная клетка у него была могучая, но с годами началась одышка, живот не то чтобы ожирел, а как-то расплылся, и Оту не испытывал ни малейшей охоты бежать вместе с молодыми встречать перитонит. Он чувствовал, что стареет. Но так как стареть каждому неприятно, то он старался убедить себя, что спешить навстречу чужестранцам ему не позволяет чувство собственного достоинства. Огромная пирога Перитани, свернув свои большие паруса, уже стояла в лагуне. Белые люди спускали на воду маленькие пироги. Так, таитяне, не выговаривающие буквы «Б», произносят слово «британцы» — «перитане». Примечание автора. А к ним подходила только что отчалившая флотилия. На первой пироге — дети, на второй — воине, женщина по-таитянски, такие же резвые, как дети. «Ауэ, воине! Ох, эти женщины!» С улыбкой пробормотал Оту. Солнце уже стояло высоко, и мужчины, увенчав головы листьями, дружески махали руками, приветствуя гостей, однако же остались на берегу. Оту одобрил их сдержанность. Таитяне на берегу, да и сам Оту на пороге хижины от души хохотали, глядя, как ползут по спокойным водам лагуны шлюпки чужеземцев. «Этуа!» — «Бог» по-таитянски. «Свидетель!» — они слишком тяжелые по сравнению с местными пирогами. А движения перитани медлительны и неловки. Однако приятно было смотреть, как белые, странные на вид весла, длинные, словно ножки комаров, осторожно касаются воды. Шлюпки ткнулись носом в песок, и Оту увидел, как перитани, мохнатые, бородатые, без рубашек, в полосатых штанах, перешагивают через карлинги. Оту покачал головой. «Ауэй! Да чего же они тощие! Видать, остров дождей, пусть он и прибольшой, вовсе не такой уж богатый, как они уверяют». Вдруг Оту пронзительно вскрикнул. Потом, воздев к небу свои на редкость красивые руки, широко развел их, язычно позвал «Иво! Меони!» и, не дожидаясь ответа, зашагал к берегу, увязая голыми ступнями в горячем песке. «Адамо!» — крикнул он издали. Адам Персел поднял голову, оглянулся, заметил Оту, который шел таким быстрым шагом, что под его парео мерно подпрыгивал живот, и опрометью бросился к нему навстречу. Золотистые кудри гости сверкали под солнцем. «Адамо!» — крикнул Оту, заключив Парсела в свои объятия. Оту то отпускал гостя, то снова прижимал к своей широкой груди, терся щекой его щеку и все твердил «Адамо! Адамо! Адамо!», вкладывая в эти слова все свое удивление и всю свою любовь. Лицо Парсела порозовело, а нижняя губа задрожала. Толпа таитян облепила обоих мужчин, и Парсел невольно улыбнулся, заметив, что они подражают всем им движениям, комментируют каждое их восклицание, как хор античной трагедии, комментирующий диалог героев. «Адамо!» — крикнул Оту и со слезами на глазах снова прижал Парсела к своей груди. «Ты приехал, Адамо, сын мой, ты приехал, ты здесь!» «Адамо здесь!» — восторженно вопила толпа. Вдруг юная красавица с обнаженной грудью бросилась к Парселу, вырвала его из объятий Оту, обняла и принялась целовать по моде перед Тани, то есть в губы, под дружный хохот зрителей. «Нет, вы только посмотрите на этого ребенка!» Парсел отступил на шаг, но молодая девушка, которая была с ним одного роста и уже никак не слабее, чем он, с силой прижала его к груди, продолжая осыпать поцелуями. Парсел, которого и забавляла, и умиляла эта сцена, покорился и только изредка бросал через плечо своей дамы вопросительные взгляды на Оту. «Как!» — воскликнул Оту. «Да это же его! Ты не узнал его! Адамо не узнал его!» — крикнул он широким взмахом руки, призывая толпу в свидетели. Зрители чуть не задохнулись от нежных чувств. Они захохотали во все горло, и на плечи Парсела посыпался целый град дружеских хлопков. «Адамо!» — вопили таитяне с восхищенно растроганным видом, словно то обстоятельство, что Адамо не узнал его, лишь усилило их любовь к нему. «Адамо!» — звонко крикнула его. «Ты меня не узнал!» Она отпустила Парсела и, придерживая его за плечи, отодвинула от себя на длину вытянутой руки и, показывая в улыбке, все свои ослепительно белые зубы. Парсел присмотрелся к девушке. Ее длинные черные волосы, низко спущенные челочкой на лоб и разделенные пробором, лежали тяжелыми волнами на плечах. И когда его слегка нагнулась вперед, упали на ее ногую грудь и закрыли до бедер. Его была не совсем черной, а цвета амбры. Ее широко расставленные голубые глаза, опушенные длинными черными ресницами, ярко выделялись на смуглой, словно позолоченной солнцем коже. Взгляд Парсела снова упал на ее длинные волосы цвета вороного крыла, на эти роскошные, пышные, густые, как руно, кудри. У него сжалось горло, и он промолчал. — Да, я изменилась! — звонким голосом продолжала его. — Теперь, Адамо, тебе, пожалуй, будет трудно носить меня на спине. — С такой ношей ему далеко не уйти, — подхватил Оту, заливаясь счастливым смехом, и его руки, мирно сцепленные на животе, вдруг взлетели в воздух, как две птицы. Таитяне захохотали. «Ауэ, Оту прав, настоящей красавицей стала его Ио! Тонкая, а где положено кругленькая, и весит она немало. «Посмотри», — произнесла его, — «я ношу на шее медаль твоего Бога Иисуса, все время ношу. Ни на день с ней не расставалась, даже когда купалась, и то не снимала. И каждый вечер я целовала твоего Бога Иисуса и просила его вернуть мне Адамо, и он вернул». Торжествующе добавила она. «Видно, твой Бог очень могущественный, все может сделать. Адамо здесь!» — закричала она, в приливе счастья, подняв обе руки к как будто подставляя небу открытые ладони. И тут же толпа, окружавшая Парсела, заголосила от радости. — Да, ты выросла, — улыбнулся Парсел, незаметно отворачиваясь. Каждый раз, когда он глядел на волосы его, у него перехватывало дыхание. — Не стой на солнце, а то у тебя голова спечется, как яйцо морской ласточки, — заметила Ту под дружный хохот Таитян. — Иди ко мне, Адамо, ты голоден. — Очень, — признался Парсел. И снова таитяне умиленно захохотали. Его взяла руку Парсела, обняла его за шею, окутав волной душистых волос. Оту схватил его за другую руку, и вот Парсела в сопровождении ликующей толпы повлекли, потащили, чуть не перенесли на руках ту сотню метров, что оставалось до хижины.